По счастливому стечению обстоятельств, двумя неделями позже доктор Джекилл давал один из своих милых ужинов, пригласив на него пятерых или шестерых друзей, джентльменов высокого ума, с превосходной репутацией и ценителей хорошего вина. Мистеру Аттерсону удалось задержаться, когда гости стали расходиться. Это не было чем-то неожиданным, такое много раз случалось и прежде. Там, где Аттерсона любили, его любили всем сердцем. Хозяева с удовольствием просили суховатого адвоката остаться, легко попрощавшись со всеми весельчаками и болтунами. Им нравилось немного посидеть в возникавшей вокруг него глубокомысленной тишине после напряженных усилий, потраченных на развлечения. Доктор Джекилл не составлял исключения из этого правила. Когда после ужина он сидел по другую сторону камина, крупный, хорошо сложенный, чисто выбритый мужчина лет 50, только по одному его взгляду на мистера Аттерсона можно было понять, насколько теплые и искренние чувства он к нему питает. «Я давно собирался с вами поговорить, Джекилл. Вы помните свое завещание?» «Мой бедный Аттерсон, как же вам не повезло с клиентом? Никогда не видел такого встревоженного лица, как у вас, когда вы прочли мое завещание. Не считая, конечно, реакцию этого тупицы Ланьона, на как он выразился мой научный вздор. О, не надо так расстраиваться. Я знаю, что он хороший человек, замечательный человек. Я часто жалею, что не вижу с ним чаще, но при всем при этом он не ученый. Ни в ком я не разочаровывался так, как в Ланьоне». «Вы же знаете, оно мне никогда не нравилось». «Завещание? Да, конечно, я помню об этом. Вы мне уже об этом говорили». «Ну что же, придется сказать еще раз. Я кое-что узнал о молодом Хайде». «Я не желаю больше об этом слышать». «То, что я слышал, ужасно. Просто отвратительно». «Это ничего не меняет. Вы не знаете моей ситуации. Я поставлен в тяжелейшее положение. Страннее него ничего не может быть. Это одно из тех дел, где словами не поможешь». «Джекилл, послушайте. Я человек, на которого можно положиться. Доверьтесь мне. Расскажите, что вас мучает. И я не удивлюсь, если смогу помочь вам выйти из этого затруднения». «Мой дорогой Аттерсон, вы очень добры. Я даже не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас. Я верю вам, доверяю больше, чем кому-либо из людей, включая самого себя. Но если бы у меня был выбор... Это, конечно, совсем не то, что вы себе вообразили. Все не так уж и плохо, но для успокоения вашего сердца я все же кое-что скажу. Я могу избавиться от мистера Хайда в любой момент, когда захочу. Даю вам слово. И еще раз искренне благодарю вас. Поймите, это сугубо личное дело, о котором я прошу вас забыть». «Ну что же, это, несомненно, ваше право». «Но раз уж мы коснулись этого дела, что, надеюсь, случилось в последний раз, я хотел бы кое о чем вас попросить. Меня действительно волнует судьба бедного Хайда. Я знаю, что вы его видели, он мне об этом сказал, и, боюсь, он был с вами груб. Но я на самом деле переживаю, очень переживаю за этого молодого человека. И прошу вас пообещать мне, что если меня не станет, вы будете к нему снисходительны и защитите его права. Думаю, вы бы так и поступили, зная вы все обстоятельства. Но у меня камень упадет с души, если вы сейчас дадите мне это слово». «Но я не могу обещать, что когда-нибудь стану относиться к нему с большей симпатией». «Я вас об этом и не прошу. Я прошу только о справедливости. Прошу помочь ему ради меня, когда меня уже здесь не будет». «Хорошо, я обещаю.